Медведи. Я 7 годов ходила арифорой уже. В 10 лет муку молола я богине-госпоже, и медведицей в бравроне одевалась в пурпур я. Аристофан, Лисистрата. Перевод Шестакова. Бернар Сорель. Такова была настоящая фамилия этого святого, родился в 1091 году, незадолго до начала крестовых походов. Его отец происходил из богатой и знатной семьи вольного графства Франш-Конте, а мать – из семьи бургундских герцогов Монбар, что в переводе означало «медвежья гора». Их родовой замок Фонтене находился между Дижоном в Северной Бургундии и Труа в провинции Шампань, где с древних времен культивировались виноградники, разведенные от римской лозы. Отец Бернара погиб в первом крестовом походе. Проходивший начальное образование в маленькой школе, юноша страшно переживал, узнав, что его любимая матушка тоже умерла. В 22 года Бернар поступил в бенедиктинское аббатство. Отличаясь хрупким здоровьем, он вскоре заболел, но постепенно поправился и окреп, живя в небольшом доме по соседству с имением его покровителя Гуга де Труа, графа Шампанского. В следующем году граф Гуга посетил Святую Землю и лично убедился в том, что после успешного первого крестового похода там образовалось христианское Иерусалимское королевство. По возвращении граф сразу же отписал церкви часть своих владений. Невозделанную долину в Клерво на берегах реки Об. Именно в Клерво 24-летний Бернар Сорель основал и возглавил Клервоское аббатство. Для нашей истории важно то, что Клерво находилось в центре области, которая в древние времена включала нынешнюю французскую Бургундию, Шампань, Франш-Конте, Эльзас-Лотарингию и пограничные районы Люксембурга, Бельгии и Швейцарии. В древности этой территорией владели салии, что означало «народ соли». Эти солические франки, как и римские императоры со времен Августа, утверждали, что их предки пришли из Трои, из Малой Азии, и приводили в доказательство топонимы типа Труа и Париж, связанные, по их мнению, со знаменитой Троей и Парисом, виновником Троянской войны. Сама древняя Троя имела особые отношения с солью. Она располагалась к востоку от малоазиатского горного массива Иды, и ее гелисианские равнины омывались водами реки с тюркским названием Тузла, ранее именовавшейся Салниоис. Корневым значением всех этих названий была соль. Салии утверждали, что их древний вождь Мировей, рожденный морем, был сыном девственницы, которая зачала его, плавая в соленой воде. Его потомки, мировинги, жили во времена короля Артура. Считалось, что они, подобно этому королю бритов, обладали магическими способностями и знаниями, связанными с полярной осью и двумя ее небесными медведицами. Имя Артур в переводе означает «медведь», и поэтому мировинги выбрали для своих военных знамен эмблему в виде грозной медведицы, стоящей на задних лапах. Связь между солью и медведями возвращает нас к древним таинствам двух богинь. Первая из них, Афродита, подобно Мировею, родилась из соленого моря, пеннорожденная. Ей подвластны как рассветы, так и утренняя звезда. Другая, Артемида, медвежья богиня-девственница, управляет посредством подвластной ей луны морскими приливами и отливами. Благодаря этому образуется стержневая связь между утренней и вечерней зарей, а также между небесным медвежьим полюсом и бездонными морскими глубинами. Не случайно много топонимов в этих краях отражает связь с этими двумя аспектами. Название Клерво в сущности означает «долина света», а протекающая по ней река Об – «рассвет». равно, если не более важно, то, что многие названия начинаются с арк, арт или ард. К примеру, Ардены названы в честь Ардуны, бельгийской версии Артемиды. А германские бар или бер обнаруживаются в таких топонимах, как Берн и Берлин. Все эти названия, как и имя самого Бернара, разумеется, в переводе означают «медведь». 10 лет, возглавляя аббатство, Бернар Клервозский значительно, можно даже сказать чудодейственно, возмужал и стал ведущим во Франции церковным деятелем, облаченным доверием пап. Когда разные области Италии и Франции выдвинули 2 кандидатов на должность папы, Бернар внес немалый вклад в прекращение схизмы и помог Иннокентию II занять трон понтифика. Следующим успехом Бернара стало избрание одного клервозского монаха на должность очередного папы, Евгения III, который, в свою очередь, поручил Бернару организовать 2-й крестовый поход. Также при содействии Бернара Клервозского получили благословение папы Римского рыцари-тамплиеры, монашеский орден, основанный его дядей Анри де Монбаром и опекуном графом Гуго де Труа, Пайенским. Крестовые походы начались через 1000 лет после Христа и продолжались около 2 столетий. Их миссией было освободить Святую Землю от ал-Ислам, неверных, и объединить Западную и Восточную Церкви, Константинополь и Рим, в едином главном центре Иерусалиме. Западная церковь всячески стремилась взять под контроль главные религиозные святыни, а особенно храм Соломона. Первый храм Соломона, построенный примерно за 1000 лет до нашей эры, разрушили халдеи спустя 5 столетий. После восстановления храма недосчитались многих священных реликвий, включая Моисеев ковчег Завета, который принес обратно в Иерусалим Давид, отец Соломона. Как раз перед временем Христа Ирод Великий обновил этот 2-й храм, но он был до основания разрушен римлянами во время войны с иудеями в 70-м году нашей эры, и с тех пор его уже больше не восстанавливали. Поэтому храм, охраняемый тамплиерами или храмовниками в крестовых походах, был в сущности одним из 2 мусульманских сооружений, построенных в 8 веке. Мечеть Аль-Акса или чуть более раннее каменное святилище, возведенное над местом, где когда-то стоял ковчег Завета, возвращенный Давидом в Святую Землю. Под этими святынями проходила разветвленная система водоснабжения, рукотворные пещеры, туннели, известные еще во времена предков Давида и, согласно многократным упоминаниям в Библии, изрезавшие всю храмовую гору. В этих катакомбах находятся и так называемые Соломоновы конюшни – пещеры, использованные рыцарями-храмовниками и, по общему мнению, способные вместить 1000 лошадей. Среди рукописей Мертвого моря, обнаруженных в Кумране, есть медный свиток с описью сокровищ, некогда спрятанных в храмовых пещерах. Опись включает много древних иудейских реликвий и манускриптов, в том числе и то самое копье, что пронзило бок Христа. Это копье обнаружили в 1-м крестовом походе во время осады сирийской Антиохии. Пойманные сарацинами в ловушку внутри крепостных стен, крестоносцы больше месяца просидели в невольном плену, поедая своих лошадей и вьючных животных, хотя многие все равно умерли от голода. Но один монах имел видение, что знаменитое копье захоронено в церкви святого Петра прямо под их ногами. Крестоносцы выкопали копье и понесли его перед собой как боевое знамя. Его силы помогли им завоевать Антиохию, и они направились к Иерусалиму. Название племени франков, франко, восходит к древнегерманскому слову «копье», а их соседи саксы получили свое название от сакса, короткого боевого меча. Потомки этих германских племен оказались столь грозными воителями, что арабские летописцы называли всех крестоносцев франками. Хотя второй крестовый поход, организованный Бернардом Клервозским, закончился полным провалом, сказал в заключении отец Вергилий, орден тамплиеров, обретший силу с его помощью, продолжал процветать и богатеть, а наш аббат из цистерцианского монастыря в Клерво решил посвятить себя одному любопытному занятию — написанию сотни разных иносказательных и загадочных проповедей на тему библейской книги «Песни песней», из которых до своей смерти успел завершить 86. Еще более любопытным является то, что Бернар, как известно, отождествлял себя с Уламитой, таинственной невестой из этой книги, а церковь, разумеется, отождествлял самим Соломоном, ее возлюбленным царем. Есть мнение, что библейские песни представляют собой зашифрованный в древности эзотерический ритуал и являются ключом к религиозным таинствам, которые Бернару удалось расшифровать. Однако отношение церкви к Бернару было неоднозначным, и его канонизировали только через 20 лет после смерти, в 1153 году. «А что это за орден рыцарей-тамплиеров, которым он помог расцвести?» — спросила я. «Вы же сказали, что позже их обвинили в ереси и истребили». «Сотни книг написаны об их судьбе», — сказал Вергилий. «Ее сравнивали со звездой, что стремительно всходит, ярко горит и исчезает так же быстро, как появляется. Изначально папа поручил им защищать паломников на пути в Святую Землю и охранять храмовую гору. Но те нищенствующие рыцари Иерусалима и храма царя Соломона вскоре стали главными европейскими богачами. Сколоченные ими состояния едва ли не превосходили богатство коронованных особ Европы. По высшим политическим соображениям они держались независимо от церковной и государственной власти. В итоге оба этих института обвинили храмовников в ереси, измене и порочно-сатанинских сексуальных отношениях. На них устроили настоящую облаву, они умирали под пытками или сгорали на кострах инквизиции. «А обширные и неистощимые сокровища храмовников, — добавил он, — по общему мнению, включали такие чудодейственные реликвии, как меч святого Петра и копье Лонгина, не говоря уже о самом святом Граале. В средние века на поиски этих реликвий отправлялись все благородные рыцари от Галаада до Парцефаля. Местонахождение их сокровища, однако, является загадкой, неразрешенной до наших дней». Разумеется, я не пропустила параллелей между средневековым детективом отца Вергилия и отдельными деталями услышанных мною ранее историй. Получалось, что царь Соломон и его храм связан со всеми, начиная от царицы Сабы и до крестоносцев. Но история Вергилия также подчеркивала еще одно обстоятельство, явно требующее изучения карты. Хотя я не могла видеть всю картину в целом, но надеялась, по крайней мере, увязать несколько разорванных нитей. И Вольфганг сделал это за меня, пока мы разглядывали карту Вергилия, разложенную перед нами на наклонной поверхности стола. «Просто невероятно, как все становится очевидным при взгляде на карту», — сказал Вольфганг. «Сразу понимаешь, что многочисленные древние эпосы и даже самые ранние легенды о Граале Кретьена де Труа описывают сражения и приключения, действия которых сосредоточились в этом самом районе. Когда Рихард Вагнер написал цикл «Кольца», так восхищавший Гитлера, он взял за основу германский эпос «Песнь о Нибелунгах», где повествуется о том, как нибелунги, которые были никем иным, как мировингами, победили грозу Востока Аттилу, царя гуннов. Но все эти события происходили задолго до крестовых походов, заметила я. Даже если мы говорим об одной и той же территории, как они могли быть связаны с деятельностью Бернара или храмовников, появившихся спустя сотни лет. «Прошлое предопределяет будущее», — сказал Вергилий. «В данном случае прослеживается связь трех царств. Первое установлено отцом Соломона в Иерусалиме. Второе в V веке основано в Европе мировингами. Третье, христианское царство Иерусалима, установилось 5 веками позже в ходе крестовых походов, а сами крестоносцы происходили как раз из этого региона Франции. На сей счет существует много теорий, но все их объединяет одно – кровь в смысле происхождения. Кровь, удивилась я. Некоторые считают, что в жилах мировингов течет священная кровь, пояснил Вергилий. Родословная их начинается, вероятно, от брата Христа, Иакова, или даже от тайного брака Магдалины с самим Иисусом. Другие говорят, что Иосиф Аримафейский собрал кровь Спасителя в Святой Грааль, некий сосуд, позже перевезенный Магдалиной во Францию, где он и будет сохраняться в сокрытии до тех дней, когда наука сможет восстановить человека во плоти. Вы подразумеваете что-то вроде воссоздания личностного ДНК или клонирования, поморщившись, сказала я. Такие взгляды, безусловно, не только еретичны, но, на мой взгляд, и весьма глупы, с усмешкой заметил Вергилий. Есть один любопытный факт, который следовало бы знать о родовых связях. Как известно, все цари Иерусалима за годы христианского правления происходили от одной женщины, Иды Лотарингской. Мне сразу припомнились две знаменитые горы с названием Ида. Первая на Крите, где родился Зевс, стала главным центром поклонения Дионису и связывалась с портом Гермионы на карте. Вторая на побережье современной Турции, где происходил суд Париса, известна также тем, что с нее боги наблюдали за ходом Троянской войны. А по словам отца Вергилия, есть еще и третья Ида, прародительница всех царей, правивших в Иерусалиме 200 лет. И эта женщина происходила из той самой области, о которой мы говорим. Однако, очевидно, с ней было связано кое-что еще. «Главная проблема позднего европейского средневековья, — продолжил Вергилий, — связана не с крестоносцами, а скорее с кровной враждой двух династий, известных в исторических книгах под итальянскими названиями «Гвельфы» и «Гибеллины». Гвельфы получили свое название от герцогов Баварии и Саксонии вельфов, что означает «щенки» или «медвежата». А их соперники Гибеллины, объединившиеся под знаменем папы против империи, получили свое наименование, по-видимому, от родового замка швабских Гокенштауфенов Виблингена, что означало «медовые соты». Только один человек, соответственно, тоже протеже Бернара де Клерво, сочетал кровь этих соперников. Это был Фридрих Барбаросса, который, пережив второй провальный поход Бернара, стал императором Священной Римской империи. Как первый правитель, объединивший в своих жилах родословные этих могущественных германских племен, чьи междоусобные сражения определяли историю средних веков, Барбаросса считался спасителем германского народа, способным примирить враждующие династии и утвердить мировое господство. Благодаря ему Германия стала могущественной державой. В 66 лет он отправился в третий крестовый поход и по пути в Святую Землю загадочным образом утонул, купаясь в реке на юге Турции. Известная легенда утверждает, что Барбаросса спит в пещере горы Кифхойзер в центре Германии и что он выйдет на помощь германцам в случае нужды. Вергилий сложил руки на карте и спросил меня: «Не напоминает ли это тебе другую историю?» Я недоуменно покачала головой, а Вольфганг медленно очертил пальцем круг на районе, о котором говорил Вергилий. От его следующих слов я просто оцепенела. «По словам Альберта Шпеера, архитектора Гитлера, — сказал Вольфганг, — после победы Германии в этой войне именно в этом месте — Генрих Гиммлер хотел создать параллельное государство СС. Гиммлер планировал поселить там высший офицерский состав штурмовых войск с породистыми женами чистой арийской крови, выбранными согласно архивам СС, чтобы они и их дети заложили основу нового особого рейха. Он хотел очистить кровь и пробудить древние магические связи с землей, кровь и почва. Я в ужасе посмотрела на него, но, оказывается, он еще не закончил. И, несомненно, именно поэтому Гитлер назвал свое наступление на восток планом Барбаросса для пробуждения великого духа императора Фридриха, давно спящего в горе и ожидающего призыва. Он хотел возродить магическую кровь давно почивших мировингов, основать утопический новый мир, основанный на чистоте крови.